XX месяц, XX день. Шел снег. В субботу после обеда я торчал дома, слонялся из угла в угол. На площадке второго этажа, там, куда ведет парадная лестница, есть окно. Только из него хорошо видна улица перед домом. Я уперся подбородком в оконную раму и смотрел на снег. На безлюдной дороге после обеда под снегом исчезли даже следы колес от проезжавших там утром машин. Сквозь снег пробивался слабый свет. Небо было мрачным, но блеск лежавшего на земле снежного покрова в любой час дня подчеркивал какую-то странность, особенность времени. На ограде, за расположенным напротив домом, снег гнездился в неровностях бетонных панелей. В это время с правой стороны появился старик, без зонта, в черном берете и сером пальто. На спине пальто у него стояло горбом. Он на ходу обеими руками старался поддержать этот горб. Похоже, он нес под пальто, оберегая от снега, какую-то ношу. Старик был худ. Это было понятно по иссохшему лицу, никак не гармонировавшему с раздувшимся пальто. Он остановился прямо перед внешними воротами. Там рядом была калитка. Я подумал, наверное, это какой-нибудь бедный проситель, пришедший к отцу и не желавший попадаться на глаза, но он, похоже, не собирался входить. Не стряхивая снега с заиндевевшего пальто, он смотрел по сторонам. Горб на спине старика вдруг резко опал. Он словно снес большое яйцо, уронив на снег сверток. Я стал всматриваться в брошенный предмет. Сначала я не мог ничего понять. На снегу резко выделялась какая-то вещь, похожая по форме и окраске на глобус. Приглядевшись, я понял, что это полиэтиленовый сверток, набитый очистками овощей и фруктов. Красная кожура яблок, алые очистки моркови, бледно-зеленые листья капусты. Всем этим был наполнен большой мешок. Наверное, старик жил один и был убежденным вегетарианцем. Он не знал, что делать с очистками, и вышел их выбросить. Набитые в полиэтиленовый мешок, они придавали снегу удивительную свежесть. Я сразу представил кусочки зеленых овощей, и мне стало до тошноты противно. Я слишком долго разглядывал этот сверток, поэтому с опозданием заметил, что старик уже двинулся с места. Оставляя нечеткие следы, он постепенно удалялся от ворот. Я впервые увидел старика со спины. Даже принимая во внимание старческую согбенность, пальто сидело на нем как-то неестественно, неопределенно. Оно топорщилось, может быть, не так сильно, как прежде, но все равно явно необычно. Старик удалялся, не меняя темпа. Может быть, он сам этого не заметил, но когда он прошел метров пять от ворот, из-под полы его пальто на снег упало что-то, напоминавшее каплю туши. Это был черный трупик птицы, похожий на ворону. Может быть, скворец? Даже у меня в ушах в этот миг раздался звук, с каким крылья упавшей птицы прошуршали по снегу, но старик продолжал удаляться. Теперь я был озадачен этим черным трупиком. Он лежал довольно далеко. Разглядеть его как следует мешали ветки росших во дворе деревьев. Не перестававший идти снег искажал тени, и сколько я ни напрягал зрение, его острота все-таки имела пределы. Мне даже пришла в голову мысль взять бинокль или выйти на улицу, но что-то меня решительно удерживало и не пускало. Что это за птица? За то долгое время, что я всматривался в предмет, лежащий на снегу, мне стало казаться, будто этот черный комок из перьев не птица, а женский парик. Икс-икс месяц, икс-икс день. И вот, наконец, начались страдания Момоко. Так из-за окурка сигареты начинается пожар в горах. И обыкновенная девчонка и философ ведут себя одинаково, раздувая в своем сознании пустячную неудачу в крушение мира. В ожидании этих страданий я внес некоторые изменения в намеченный план и вел себя очень покладисто, подлаживался к Момоко, поддакивал ей, осуждал невоспитанность Нагисы. Момоко со слезами просила: «Расстанься с этой женщиной», а я, нагнетая страсти, ответил, что очень хочу это сделать, но для этого мне требуется помощь Момоко. Без нее расстаться с такой дьявольской женщиной будет трудно. Момоко согласилась мне помочь, но при одном условии. Она хотела, чтобы я у нее на глазах выбросил подаренную Нагисой медаль. Я не испытывал к этой вещи никакой привязанности, поэтому с готовностью согласился. Пошел с Момоко на мост у станции Суйдобаси, отдал ей снятую с шеи медаль и сказал: «Выбрось это своими руками в грязную реку». Момоко высоко подняла медаль, блеснувшую на зимнем солнце, и резко бросила ее в грязную дурно пахнущую реку, по которой ходили баржи. Момоко прерывисто дышала, словно утопила человека, и обняла меня. Проходившие мимо люди смотрели на нас с удивлением. Мне было пора идти на подготовительные курсы, поэтому мы расстались, договорившись встретиться завтра, в субботу, во второй половине дня. Икс-икс месяц, икс-икс день. В сущности, я заставил Момоко написать под мою диктовку письмо Нагисе. В субботу я, наверное, раз 100 произнес для Момоко это слово «любовь». Я говорил, что люблю ее, и если она меня любит, то чтобы избежать несчастья, нам следует сговориться и написать ложное письмо. Мы встретились в боулинге недалеко от храмового сада, немного покатали шары, а потом прошлись, держась за руки, в тени деревьев гинго по залитому зимним солнцем саду и устроились в новом кафе на улице Аямадори. Я нес бумажный пакет с приготовленной почтовой бумагой, конвертом и марками. Во время прогулки я тоже, словно вливая наркотик, постоянно шептал Момоко на ушко о любви. Как-то незаметно я стал отождествлять Момоко с помешанной Кинуэ. Казалось, наша взаимная любовь все та же, и я впервые свободно дышал среди ошибок и заблуждений нашего мира. И Кинуэ, верившая, что она красавица, и Момоко, верившая, что она любима, обе они отрицали реальность, но в противоположность Момоко, которой требовалась чужая помощь, Кинуэ от других не нужно было даже слов. Вот бы поднять Момоко до такой высоты, я воспитал свои эмоции, другими словами, любовь, и не так уж лгал, произнося «люблю». Но в том, что душа Момоко, согласная с действительностью, хотела эту действительность отвергнуть, скорее всего, не было противоречия. Чтобы сделать из нее женщину, готовую, подобно Кинуэ, сражаться со всем миром, обычные средства не годились. Но при бесконечном повторении священное слово «люблю» что-то меняет в душе самого произносящего. «Я чувствовал, будто люблю». Чувствовал, как отпущенное на волю запретное слово пьянит душу. Это чем-то напоминает желание новичка, севшего первый раз за руль. Он хочет почувствовать себя летчиком-испытателем, который должен принять решение в неординарной ситуации. Момоко требовала того, что типично для такой, как она, несколько старомодной девушки, лишь чистоты и явных доказательств так называемого «духовного». Чтобы удовлетворить ее, достаточно было слов. Слова, которые, бросив на землю заметную тень, взмывали в воздух, в сущности, не были моими. Я родился, чтобы воспользоваться ими, хотя, может статься, эта сентиментальная отговорка меня сердит, что моим истинно родным языком, который я скрывал от людей, был язык любви. И на дороге, накрытой сетью теней, что отбрасывали зимние деревья, я, как семья ничего не замечающего, но неизлечимо больного человека, который твердит ему «ты поправишься», продолжал горячо шептать «Момоко» о любви. Когда мы устроились в кафе, я таким тоном словно спрашивал у Момоко совета и собирался ему следовать, рассказал о характере Нагисы и изложил нужную стратегию борьбы с ней. Конечно, характер Нагисы я слепил произвольно. Нагиса не согласится расстаться со мной просто потому, что мы с Момоко помолвлены, и Момоко меня любит. Она станет меня презирать и доставлять всякие неприятности. Эта женщина будет бороться против слова «любовь» и сделает все, чтобы разрушить чувства изнутри. На молодых мужчинах, которыми после женитьбы будут гордиться как хорошими мужьями, стоит клеймо Нагисы. Она из тех женщин, которые взяли за правило втайне издеваться над семейной жизнью других, но и у нее есть человеческие слабости. Она не пощадит любовь, но так как сама богата, то в некотором роде уважает и сочувствует женщинам, которые, так сказать, борются за жизнь. Я часто слышал из уст Нагисы подобные примеры. Больше всего ее сердце тронет то, что она помеха не любви, а богатству и достойной жизни. Как нам следует поступить в таком случае? Так следует сообщить ей, что я тебя совсем не люблю, а ты нужен мне исключительно из-за денег и хорошей жизни. Да, именно так. Эта идея неожиданно позабавила Момоко. Она мечтательно произнесла: «Как было бы здорово, если бы это действительно было так». Оживление Момоко, сменившее былые страдания, было столь искренним и простодушным, что я даже почувствовал себя виноватым. Момоко, между тем, добавила: «К тому же в этом есть доля правды. Отец и мама изо всех сил скрывают это, и я об этом не говорю. Но наше финансовое положение неважное. Что-то неладное произошло в банке. Отец взял вину на себя и заложил всю землю. Он такой хороший человек, а плохие люди его обманули». Момоко, в фантазиях видевшая себя низкой женщиной, она считала, что в реальности такого быть не может, упивалась этим, как девочка, которой дали роль в спектакле на школьном празднике. Подогревая настроение Момоко, я сочинил черновик. Вот оно, то длинное письмо, которое Момоко написала за столиком в кафе. «Уважаемая Нагиса, это очень важное для меня письмо, и я прошу вас, пожалуйста, дочитайте его до конца. Речь идет о наших отношениях с Тору. Я хочу быть с вами искренней. Мы с Тору помолвлены, но это не значит, что мы связаны взаимной любовью. Я считаю, что мы хорошие друзья, и я, кроме этого, не питаю к Тору никаких чувств. Просто, как говорит отец, если я войду в такую богатую, как у Тору, семью, а его отец уже стар, ему недолго осталось жить, и Тору один унаследует его состояние, я, оказавшись в семье без надоедливых родственников, смогу вместе с умным мужем свободно наслаждаться благополучной семейной жизнью. Мой отец сейчас из-за сложностей в своих банковских делах нуждается в деньгах. Поэтому я хочу, чтобы отец Тору ему помог, а когда он умрет, помогать сможет сам Тору. Я очень люблю своих родителей, и если Тору полюбит кого-то другого, то все мои планы и надежды рухнут. Это замужество очень важно для меня из-за денег. Думаю, что ничего важнее их в мире нет. Я не считаю это корыстью. По-моему, более странно говорить только «ах, любовь», «ах, страсть». Для вас отношения с Тору, быть может, забава, но они нарушают важнейшие планы в отношении моей семьи. И я прошу вас расстаться с Тору не потому, что я его люблю. Я говорю об этом спокойно, как взрослая женщина, хотя, может быть, такой не выгляжу. Если вы думаете, что сможете тайком поддерживать отношения с Тору, то вы заблуждаетесь. Такие вещи когда-нибудь достановятся известными. Ведь мне будет очень неприятно, если Тору станет думать, что я из тех, кто ради денег на все закроет глаза. Именно из-за денег я буду вынуждена следить за Тору и защищать свою честь. Ни в коем случае не показывайте это письмо Тору. Женщины пишут подобные письма в самых крайних случаях. Если вы дурная женщина, то, наверное, покажете ему это письмо и используете его для того, чтобы вырвать меня из сердца Тору. Но если вы так поступите, то всю жизнь будете страдать от чувства вины за то, что лишили одну из женщин не любви, а права на нормальную жизнь». Это не имеет никакого отношения к чувствам, поэтому подойдите к своему решению хладнокровно. Если вы покажете это письмо Тору, я просто убью вас. И способ выберу не из обычных. Момоко Нагисе. Эта последняя фраза очень сильно сказана. Момоко еще больше развеселилась. Я ответил тоже со смехом. «Вот будет ужас, если я увижу это письмо». «Ты его уже видел, так что я спокойна», — сказала Момоко, прижимаясь ко мне. Я заставил Момоко надписать конверт, наклеил марки для срочной доставки, и мы, взявшись за руки, отправились бросить письмо в почтовый ящик. Сегодня я был у Нагисы, и она дала мне прочитать письмо Момоко. Дрожа от гнева, я прочел его и выбежал с ним вон. Вернувшись с подготовительных курсов, я поздно вечером вошел в кабинет отца и с убитым видом положил перед ним это письмо. Конец записок Тору.